лихо одноглазая. По мотивам русской народной сказки. Жил кузнец припеваючи, никакого лиха не знал. «Что это?» — говорит кузнец. «Никакого я лиха на веку своем в глаза не видал. Хоть посмотреть бы, какое там лихо такое на свете!» Вот и пошел кузнец лихо искать. Шел, шел, зашел в дремучий лес. Ночь близко, а ночевать негде, и есть хочется. Смотрит по сторонам и видит, неподалеку стоит большущая изба. Постучал, никто не отзывается. Отворил дверь, вошел, пусто. Забрался кузнец на печь и лег спать, не ужинавши. Стал было уже засыпать кузнец, как дверь отворилась, и вошло в избу целое стадо баранов, а за ними лихо об одном глазе. Понюхало лихо по сторонам и говорит: Да у меня никак гости. Будет мне лиху чем позавтракать. Давненько я человечины не едал. Зажгло лихо лучину и стащило кузнеца с печи, словно ребенка малого. Добро пожаловать, нежданный гость. Спасибо, что забрел. Чай ты проголодался и отощал. И щупает лихо кузнеца, жирен ли, а у того от страха и живот подвело. Ну, делать нечего. Давай сперва поужинаем. Говорит лихо. Принесло большое беремя дров, затопило печь, зарезало барана и сжарило. Сели ужинать. Лихо по четверти барана за раз в рот кладет, а кузнецу кусок в горло не идет, даром что целый день ничего не ел. Спрашивает лихо у кузнеца: «Вот ты таков, добрый человек!» «Кузнец!» «А что умеешь ковать?» «Да все умею!» «Скуй мне глаз!» «Изволь!» — говорит кузнец. «Да есть ли у тебя веревка? Надо тебя связать, а то ты не дашься. Я бы тебе вковал глаз!» Лихо принесло две веревки, одну толстую, а другую потоньше. Кузнец взял веревку потоньше, связал лихо, да и говорит: «А ну-ка, повернись!» Повернулось лихо и разорвало веревку. Вот кузнец взял толстую веревку, скрутил лихо хорошенько. «А ну-ка, теперь повернись!» Повернулось лихо и не разорвало веревку. Тогда кузнец нашел в избе железный шкворень, разжег его в печи до бела, поставил лиху на самый глаз, на здоровый, да как ударит по шкворню. Повернулась лихо, разорвало все веревки, вскочила, как бешеная, села на порог и крикнула: «Хорошо же, злодей, теперь ты не уйдешь от меня!» Пуще прежнего испугался кузнец. Сидит в углу, ни жив, ни мертв. Так всю ночку и просидел, даром что спать хотелось. Утру стало лихо выпускать баранов на луг. Да все по одному. Пощупает, точно ли баран. Хватит за спину, да и выкинет за двери. Кузнец вывернул свой тулуп шерстью вверх, надел в рукава и пошел на четвереньках. Лихо пощупала. Баран схватила кузнеца за спину, да и выкинула из избы. Вскочил кузнец, перекрестился и давай бог ноги. Прибежал домой. Знакомые его спрашивают: «Отчего это ты посидел?» «У лиха переночевал», — говорит кузнец. «Знаю я теперь, что такое лихо. И есть хочется, да не ешь, и спать хочется, да не спишь».